Оберланга. В программе были также три междисциплинарных симпозиума, в названии которых в различных комбинациях фигурировали понятия «окружающая среда», «загрязнение» и «будущее». Молодой монах изучал такую же брошюрку. «Удивительно, — проговорил он, — почему бы европейским и мировым психиатрам не объединиться, раз они озабочены одной и той же проблемой?» «Разные школы», — проворчал в ответ профессор Бурш. «В одних аналитическая, у других фармакологическая ориентация. Смертельная вражда». «Вспомнил», — воскликнул монах Тони. «Я читал, как они отлучают друг друга от психиатрической церкви. Господи, прости. Весьма прискорбно». «Ваша церковь применяла в отношении еретиков еще более предосудительные методы», — фыркнул Бурш. «Зато куда более эффективные», — заметил Тони, улыбаясь невинными голубыми глазками. «Какое циничное замечание, учитывая благолепие вашего монашеского ордена!» «Нас специально учат цинизму», — объяснил ясноокий Тони. «Каждую пятницу у нас семинар по сожжению на костре приобретенных за неделю иллюзий». Профессор Бурш с многозначительным видом полез в портфель и извлек оттуда корректурные гранки последнего издания своего учебника «Количественные измерения поведения в его социальных и генетических аспектах». Учебник входил в список обязательной литературы для аспирантов. Ко времени его выхода из печати многие данные, содержащиеся в нем, устареют, и автору придется готовить новое доработанное издание, обескураживающее, зато прибыльное и никогда не прекращающееся занятие. Автобус тем временем миновал романтическое, но немного мрачное ущелье, по которому продвигался почти ползком. Горы по обеим сторонам дороги расступились и стали на глазах превращаться в покатые склоны, всегда напоминавшие бедняге Тони, сколько он с собой не боролся, женские груди, вываливающиеся из корсажа. Небо, затянутое раньше облаками, приобрело интенсивную насыщенную голубизну, какой можно любоваться только на высокогорье. Остальной мир представлял собой вариации на тему зелени. Луга, склоны, сосновый лес, трава, мох, папоротники. Ни обрабатываемых полей, ни иных признаков цивилизации. Одни пастбища, леса, да разные оттенки зелени. «Ненавижу зеленый цвет», — заявила доктор Харриет Эпсом, сидевшая через проход от Бурша. Повернув мускулистую шею вместе с плечами примерно на 135 градусов, она послала это замечание по диагонали, предназначая его молодому монаху. Плечи у нее были веснушчатые, сгоревшие, даже местами облезающие, что, по мнению Тони, было нетипично для эколога, привычного к тропическому солнцу. «Какой же цвет вы в таком случае предпочитаете?» — осведомился Тони вежливо. «Голубой. Конкретно ваши голубые глаза». «Извините», — пролепетал Тони густо краснея. Он знал, что краснеть — ужасная привычка, даже физиологический рефлекс, подлежащий искоренению. Но никак не мог от него избавиться. хотя поднаторел в различных системах самоконтроля,